плод сострадания. Даже малое благодеяние приносит большое счастье. Собрание мудрых изречений. Как говорилось ранее, медитация пребывания в покое подобна зарядке ваших умственных и эмоциональных батареек. Сострадание — это ментальная и эмоциональная технология, в кавычках, которая использует подзаряжение батарейки правильным образом. Под правильным образом я подразумеваю то, что всегда есть возможность неправильного использования способностей, развитых посредством медитации Шине для улучшения своей умственной и эмоциональной стабильности с целью обретения власти над другими или даже причинения им вреда. Однако после приобретения некоторого опыта медитацию на сострадание и медитацию Шине обычно объединяют и практикуют вместе. Соединяя медитацию на сострадание с практикой Шине, вы приносите пользу не только себе, но и другим. Настоящее продвижение по духовному пути включает в себя осознание одновременного принесения пользы себе и другим живым существам. Сострадание всегда обоюдно. Когда вы развиваете собственную умственную и эмоциональную устойчивость и распространяете эту устойчивость посредством сострадательного понимания других существ, а также доброго и сочувственного отношения к ним, ваши собственные намерения и устремления осуществляются гораздо быстрее и легче. Почему? Потому что если вы относитесь к другим состраданием и пониманием того, что они точно так же хотят счастья и точно так же стремятся избежать страдания, то окружающие люди тянутся к вам и испытывают естественное желание помогать вам так же, как вы помогаете им. Они слушают вас более внимательно, питают к вам доверие и уважение. Люди, которые некогда могли быть или были вашими неприятелями, начинают относиться к вам с большим уважением и вниманием, способствуя вашему продвижению в выполнении сложных задач. Конфликты легко разрешаются сами собой. Вы быстрее поднимаетесь по служебной лестнице, начинаете новые отношения без обычных мучений, заводите семью или заметно улучшаете качество уже существующих семейных отношений. Все это происходит потому, что вы зарядили свои батарейки с помощью медитации Шине и распространяете этот заряд посредством установления более добрых, понимающих и сочувственных отношений с другими. В каком-то смысле практика сострадания демонстрирует истину взаимозависимости в действии. Чем больше ваше сердце открывается для окружающих, тем больше они открываются вам. Когда в вашем сердце начинает пробуждаться сострадание, вы становитесь более честными с собой. Если вы допускаете ошибку, то признаете ее и принимаете меры для ее устранения. В то же время вы все меньше выискиваете недостатки в других людях. Если кто-то оскорбляет вас, например, начинает кричать вам в лицо или дурно с вами обходиться, вы, вероятно, с некоторым удивлением замечаете, что больше не реагируете на это так же, как прежде. Одна женщина, с которой я познакомился пару лет назад, когда преподавал в Европе, описывала мне свои напряженные отношения с соседом. Их коттеджи стояли совсем рядом и были отделены друг от друга только узкими палисадниками. Оказалось, что ее сосед всегда старался досаждать ей, делая мелкие пакости, например, бросая разные предметы в ее палисадник, ломая ее растения и так далее. Когда она спрашивала его, почему он это делает, он отвечал: «Мне нравится досаждать людям». Разумеется, поскольку эти мелкие нападки продолжались, женщина разозлилась до такой степени, что уже не могла удерживать себя от ответных мелких пакостей. Постепенно садовая война обострялась, и вражда между соседями усиливалась. Полностью отчаявшись, женщина спросила меня, что ей делать, чтобы решить проблему и жить спокойно. Я посоветовал ей медитировать на сострадание к соседу. Она ответила: «Я уже пробовала это, не помогает». Расспросив ее немного о том, как она занималась практикой, я объяснил ей, что медитация на сострадание — это нечто большее, чем попытка вызвать в себе чувство теплоты и доброты к кому-то, кто нас раздражает или расстраивает. На самом деле, Эта медитация требует аналитического исследования мотивов другого человека, а также стремления достичь определенного понимания чувств другого человека, понимания того, что другой человек, точно так же, как и мы, хочет быть счастливым и избежать страдания. Когда в следующем году я вернулся в Европу, она снова подошла ко мне, на этот раз счастливо улыбаясь, и сообщила, что все изменилось. Когда я спросил ее, как это произошло, она объяснила: «Я практиковала так, как вы сказали год назад, думая о том, что чувствует мой сосед и какими могут быть его побуждения, что он, как и я, просто хочет быть счастливым и избежать несчастья. Через какое-то время я внезапно поняла, что больше его не боюсь. До меня дошло, что своими выходками он никак не мог мне навредить. Конечно, он их не прекратил, но меня больше не беспокоило то, что он делал. Получилось так, что, медитируя на сострадание к нему, я вырабатывала уверенность в себе. Мне не нужно было отвечать или злиться, потому что все его пакости казались совсем мелкими и безобидными. Через какое-то время, — продолжала она, — он начал испытывать замешательство. Когда он понял, что никакие его выходки не могут вывести меня из себя, он не только перестал пытаться досадить мне, но фактически начал стесняться меня при каждой встрече, и со временем его стеснительность незаметно превратилась в вежливость. Однажды он подошел ко мне и извинился за все свои выходки. Мне кажется, что в некотором смысле, медитируя на сострадание к нему, я не только становилась уверенной в себе, но и помогало ему постепенно развивать такую уверенность. Ему больше не нужно было ничего делать, чтобы доказывать, каким могущественным и деструктивным он может быть. Большинство из нас не живут в изоляции. Мы живем во взаимозависимом и взаимосвязанном мире. Если вы хотите улучшить условия своей жизни, то вам необходимо полагаться на других, чтобы получить помощь на вашем пути. Без таких взаимозависимых отношений у вас не будет ни пищи, ни крыши над головой, ни работы, вы даже не сможете выпить чашку кофе в закусочной. Поэтому, если вы относитесь к другим с состраданием и сочувствием, то можете только улучшить условия собственной жизни. Когда вы смотрите на свое отношение к миру и на свою жизнь таким образом, то видите, что милосердие и сострадание — это очень и очень мощные силы. Еще одно огромное преимущество развития сострадания состоит в том, что благодаря пониманию нужд, страхов и желаний других, вы начинаете более глубоко понимать самого себя, на что вы надеетесь, чего стремитесь избежать, и правду в отношении своей собственной природы. Это, в свою очередь, помогает избавиться от чувства одиночества и низкой самооценки, которые, возможно, вам знакомы. Начиная понимать, что каждый жаждет счастья и страшится страданий, вы осознаете, что не одиноки в своих нуждах, желаниях и страхах. И, осознавая это, вы перестаете бояться других. Каждый становится вашим потенциальным другом, потенциальным братом или сестрой, поскольку у вас одни и те же страхи, стремления и цели. При таком понимании становится гораздо легче установить настоящее душевное общение. Один из лучших примеров такого чистосердечного общения показал мой тибетский друг, который работает таксистом в Нью-Йорке. Однажды он нарушил правила, свернув не в ту сторону на улице с односторонним движением в час пик. Его остановил полицейский, который выписал ему штраф и повестку в суд. Когда он явился в суд, один из провинившихся, чье дело рассматривали перед ним, очень злился, кричал на судью, на полицейского, выписавшего штраф, и на своих адвокатов. Такое возмутительное поведение не принесло ему особого сочувствия со стороны суда. Он проиграл дело и должен был заплатить крупный штраф. Когда наступила очередь моего друга, он расслабился, улыбнулся и тепло поздоровался с полицейским, который выписал ему штраф, спросив, как его дела. Тот сперва немного опешил, но потом ответил: «Привет, у меня все нормально, а ты как?» Мой друг также вежливо поздоровался с судьей. Когда началось слушание дела, судья спросил моего друга: «Почему вы нарушили правила дорожного движения?» Мой друг очень вежливо объяснил, что в тот день дороги были настолько забиты, что у него просто не было другого выбора. Судья повернулся к полицейскому и спросил, соответствует ли это истине. И офицер признался, что в тот день на дорогах была действительно сложная ситуация, и при таких обстоятельствах можно понять ошибку моего друга. В результате судья не стал наказывать и отпустил моего друга. Позже офицер подошел к моему другу и сказал: «Ты очень хорошо там выступил». Как для моего друга, так и для меня этот судебный опыт стал хорошим примером вполне ощутимой пользы от практики простой доброты и сострадания, когда мы относимся к людям так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам самим, а не как к врагам. Независимо от вашего положения в жизни, вы можете быть таксистом, влиятельным политиком или топ-менеджером, ваши шансы на счастье значительно повышаются, если вы, общаясь с другими людьми, относитесь к ним как к друзьям, у которых те же самые мечты и тревоги, что и у вас. Эффект от такого подхода растет в геометрической прогрессии. Если вы сможете повлиять на позицию или мировоззрение только одного человека, то он будет способен передать эффект этого изменения еще одному человеку. Если вы сможете изменить взгляды трех человек, а каждый из этих людей сможет повлиять на поведение еще троих, то вы, в результате, измените жизнь 12 человек, и охват этой цепной реакции будет только расти и расти.